Но если тебе повезет, и ты убьешь дикое животное, знаешь, что хотя мясо у дичи жесткое, это легко поправить. Заверни добычу в листья папайи, и за ночь мясо станет мягким и вкусным. Да, и еще. Оказавшись в тех краях, куда армии Мешикатля совершали походы, проявляй осторожность в отношении женщин. Некоторые из них, затаив злоб на наших воинов, специально заражают себя смертельным недугом на Нау, а потом совокупляются с первым подвернувшимся Мешикатли, чтобы отомстить. Ведь мозги и тепули, подхватившего эту болезнь, напрочь сгнивают. Еще. Если у тебя закончится запас бумаги для ведения расчетов, нарви листьев могильной лозы. Пиши на них острым прутиком. Белые царапины на зеленых листьях сохраняются так же долго, как краска на бумаге. В день первой змеи едва забрезжил рассвет, Коцатль, жратель крови, и я, в сопровождении дюжины нагруженных рабов и своры откормленных, резвившихся у наших ног маленьких собачонок, покинули Теночтитлан. Путь наш лежал на юг, посоединявший остров с материком Дамби. Справа от нас высилась гора Чапультепек. На ее каменном фасаде правитель Мотекусома I повелел высечь свое гигантское изображение, и каждый последующий юй Тлатуани следовал его примеру. Говорили, что и огромный портрет Ауицотлюш почти закончен. Но мы не смогли рассмотреть ни одной детали каменного рельефа, бы еще царил сумрак. Шел месяц Панкуэцалитсли, когда солнце встает поздно, и к этому времени еще скрыто за пиком Попо-Катепетль. Когда мы только вступили на мост, в той стране еще не было видно ничего, кроме дымки да обычного опалового свечения, занимающейся зари. Но мало-помалу туман рассеивался, и постепенно массивный, но изящный по форме вулкан стал различим. Казалось бы, он, сойдя с своего извечного места, надвигается на путников. Когда пелена тумана растворилась полностью, гора предстала перед нами во всем своем великолепии. Сначала скрытое сзади него солнце подсвечивало заснеженный конус, окружая его сиянием. А потом Тонатью, условно вынырнув из жерла, вознесся над вулканом, возвестив наступление дня. Озеро заблестело. Земли вокруг омылись бледным золотистым светом и бледными же пурпурными тенями. В то же самое мгновение пробудившийся вулкан испустил струю голубого дыма, который поднялся и заклубился в форме гигантского гриба. Надо думать, все это являлось для выступающих в дорогу добрым предзнаменованием. Солнце освещало снежный конус Попокатепетля, придавая ему блеск белого оникса, инкрустированного всеми драгоценными камнями мира, в то время как сама гора салютовала нам лениво клубящимся дымом, словно говоря: «Вы уходите, о путники, но я-то остаюсь и пребуду здесь вовеки, как залог вашего благополучного возвращения». Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, его королевскому императорскому величеству, нашему почитаемому государю из города Мехико, столицы Новой Испании, на второй день после воскресного молебствия, в год от Рождества Христова, 1530-й, шлем мы наш нижайший поклон. Что касается вопроса, поднятого в самом последнем письме вашего высокочтимого величества, то мы должны признаться, что не можем сообщить нашему монарху точное количество пленных индейцев, принесенных в жертву ацтеками по случаю имевшего место более полувека назад освящения их Великой пирамиды. Пирамиды давно нет, как не сохранились и записи о жертвоприношениях того дня, если какой-нибудь счет таковых вообще велся. Наш хронист ацтек, лично присутствовавший на этой церемонии, не может определить это число точнее, чем тысячи. Однако, возможно, этот старый шарлатан преувеличивает, дабы сделать тот день и то сооружение более значимыми в историческом плане. Занимавшиеся здесь изысканиями еще до нашего прибытия братья-миссионеры из ордена Святого Франциска по-разному оценивают количество жертв, принесенных в тот день, от 4 до 80 тысяч. Но не исключено, что эти добрые братья тоже преувеличили цифру. Может быть, невольно, под влиянием своего отвращения к гнусному языческому варварству. А может быть,